Ольга Ясаулкова. Наследство. Санька, не клюй носом. Когда у тебя рыба клюет, подсекай давай. Резко, но мягко. С глубоким тягучим «ррррр» прорычал Трофим Ильич и обтер тыльной стороной сильной ладони темно-рыжие густые и очень живые усы. Когда он смеялся, усы ходили ходуном и будто танцевали в такт смеху, а когда ворчал, словно бы скукоживались, как испуганный ежик. Санька дернула удочку в бок и сразу вверх, подняла двумя руками удилище над головой, стараясь не упустить улов. Мелкая рыбешка затормошилась на конце лески и заблестела в свете утреннего солнца, робкого, но обещающего совсем скоро расцвести в полную июльскую мощь и стать припекающим рыжим шаром. «Давай я тебе помогу!» Трофим Ильич обернулся и шагнул было к Саньке, хлюпнув высокими резиновыми сапогами в мелкой камышовой заводе. Саньку он в воду не пускал. В речном мыле водились пиявки, и пару раз он видел, как скользнула в воде темная лента змеи. «Деда, не надо, я сама!» Санька откинула с влажного лба светлую короткую челку, оттопырила пухлую нижнюю губу и сделала «пф», отгоняя от лица назойливую мошку, и качнула удочкой, зажатой в одной руке, чтобы другой рукой поймать леску с рыбешкой. «Мелочь какая!» — разочарованно протянула Санька. «Давай отпустим!» «А если она золотая?» «Как же желание загадать!» — подмигнул Трофим Ильич внучке, и солнце вдруг в один момент ярко вспыхнуло и ослепило его, и на миг ему показалось, что в руке у Саньки впрямь золотая рыбка. Трофим Ильич моргнул. «Нет, деда», — твердо и уверенно заявила Санька. «Не существует ни золотых рыбок, ни ведьм, ни говорящих животных. Все это сказки, а мне уже 7 лет, и я в них не верю». «Что ж, дело твое, конечно, Санюшка», — ухмыльнулся дед. «Давай отпустим ее». И Трофим Ильич, аккуратно поджав и спрятав губы под усы, снял с крючка рыбку и положил ее в сложенные лодочкой Санькины ладони. Санька опустилась на корточки, положила рыбку в воду и легонько подтолкнула, чтобы та, махнув тонким щербатым хвостом, уплыла. «Ну что, Саньк, давай складывать удочки и пойдем домой к завтраку, а то бабушка твоя ругать нас будет почем зря, если мы опоздаем, она блинов хотела напечь». «С припеком, как ты любишь». И Трофим Ильич довольно прищурился в предвкушении вкусной еды и с удовольствием и гордостью посмотрел в ведро для улова, где между десятком крупных карасей плавала и пара толстобоких щук. Фрося оценит. Это был последний день, когда Саша слышала голос деда. Больше Трофим Ильич не разговаривал никогда. Михаил подъехал к дому, огороженному невысоким забором с покосившейся калиткой и тускло светившим длинноногим фонарем. Михаил приоткрыл дверь, но почему-то не вошел, а остался сидеть, оглушенный непривычной после дорожного шума ночной тишиной. Кожа немедленно покрылась мурашками от влажной прохлады, и Михаил поежился и глубоко вдохнул. Пахло горькой травой, мокрой землей и навозом. Где-то недалеко глухо залаяла собака, и Михаил слегка вздрогнул и провел рукой по короткому и колючему ежику волос. «Пора». Калитка скрипнула, когда Михаил толкнул ее рукой, но не открылась, а на штакетину забора вдруг впрыгнула серая кошка и уставилась на Михаила огромными желтыми глазами. «Здрасте, мы к Насте», — сказал Михаил кошке, но та лишь фыркнула в ответ. Нехорошо обманывать кошек, конечно, даже в шутку. «Ладно, мы к Саше. Можно?» Кошка махнула длинным тощим хвостом, а калитка подалась и пустила нежданного гостя. Надо было все-таки предупредить Сашку. Оставалось лишь надеяться, что пара бутылок хорошего вина и любимый с Сашкой тошнотворный воняющий сыр с плесенью послужат ему хоть какой-то охранной грамотой. На негромкий стук в торчащую клоками утеплителя коричневую дверь Сашка отозвалась не сразу. После еле слышной возни и шлепания босых ног наступила тишина. Михаил помялся, приложил ухо к двери и громко прошептал. «Саш, это я, слышишь?» Дверь резко распахнулась, и Михаил еле успел отскочить назад. «Ну ты и придурок!» — радостно и чуть хрипло, как всегда после сна, сообщила Саша и наскочила на Михаила, и обхватила руками, и жарко задышала ему в прохладную шею. Михаил облегченно выдохнул. Кажется, казнить за ночные сюрпризы его не собираются. Он поцеловал ее в губы, но Сашка ускользнула и не больно схватила его зубами замочку уха, а когда отпустила и хотела отстраниться, и даже, кажется, что-то сказать, он нырнул вниз, поцеловав ее между ключицами, и забрался руками под огромную, как простыня, байковую рубашку и прикоснулся к Сашкиной теплой спине. «Холодно!» — взвизгнула Сашка, засмеялась, вытащила его руки из-под рубашки и поволокла в дом. Михаил очень скучал по ней и измаялся весь за эти два дня без нее, бесконечно вязкий и тягомотный, как кисель в школьной столовой. Он бы не выдержал дольше, хотя они и договаривались. И все-таки ему досталось. «Миш, я же просила не приезжать!» Михаил молча смотрел на бокал с остатками вина, который крутил в руке. Надо было открыть вторую бутылку. Или оставить на завтра? Уже третий час ночи все-таки. Нет, оно неизвестно, как завтра все сложится. А так напоить ее, уговорить, ублажить, спать уложить. Хороший план. Ненадежный, но хороший. Саша пригладила ладонью белую кружевную скатерть на круглом столе. Бабушка умела вязать. А вот она не умеет. И печь блины с припеком она не умеет. А может, оно и хорошо, что она не умеет, как бабушка. Может, оно и к лучшему все. Значит, и другие бабушкины умения ей не передались. По меньшей мере, хоть бы не в тех масштабах. И Саша незаметно вздохнула, поправив на груди темно-серую, подерганную временем и слегка побитую молью шаль. Саша прикоснулась к Мишкиной руке, осторожно погладив ее кончиком безымянного пальца, на котором ярким лучиком бриллианта сверкнуло помолвочное кольцо. Авось ничего не случится. Авось он ничего не поймет. «Давай ты только не будешь мне мешать, ладно?» — прошептала Саша. «Я просто переберу их вещи, наведу порядок, а ты погуляешь по городу. Ты же здесь никогда не был». Михаил радостно встрепенулся. «И схожу весь Углич вдоль и поперек, клянусь!» И за это предлагаю выпить. По пути за вином на кухню Михаил заглянул в узкую комнату, где на комоде темного дерева стояла перетянутая черной лентой фотография Сашкиного деда, прячущего в усах улыбку. Михаил не успел с ним познакомиться, хотя, может, и не успел бы, но на все его намеки Сашка отвечала молчанием и переводила разговор на другую тему. Трофим Ильич прожил всего полгода после смерти своей жены Ефросиньи Павловны. Как говорит Сашка, сохся. Центр Углича неспешным прогулочным шагом Михаил дважды обошел по кругу, вышел к берегу Волги, пощурил на солнце глаза, разглядывая надпись «Константин Симонов» на пришвартованном к пристани теплоходе, зашел в Спасо-Преображенский собор, не забыв на входе перекреститься не мелко и стыдливо, как обычно, а размашисто, как учила его мама, решившаяся на пенсии вдруг переквалифицироваться из ярой атеистки в набожную прихожанку, подошел к иконостасу. Что попросить у Бога? Здоровья всем близким. Чтобы у всех все было хорошо, или просто поблагодарить за то, что у него есть, и особенно за Сашу. Михаил никогда не разбирался в искусстве, в логистике, в автомобилях, в том, как сделать так, чтобы все шло как ему надо, да, а вот в картинах, скульптурах, архитектуре совершенно никак. Он купил дом за городом недалеко от Москвы вовсе не потому, что так делали все, и даже не потому, что денег у него на дом хватало с избытком. Просто в какой-то момент понял, что стал очень уставать от потока людей, а за городом можно дышать, и никто не будет наблюдать, как и чем ты дышишь. А однажды к нему в новый дом заехал Артем, его помощник и будущий совладелец компании, и сказал, что в доме Михаила не хватает красоты и картин. Еще он сказал, что уюта не хватает, но с уютом, казалось, все обстояло еще сложнее, чем с картинами. И тогда Михаил поехал в галерею, присоветованную Артемом. Там он почти час ходил между картинами, маялся, всматривался, раздувал ноздри, ерошил волосы на голове, но без толку. Михаил от бессилия просто сел на скамейку, установленную в центре одного из залов, и сдулся. Достал из кармана куртки небольшую серебряную фляжку и отхлебнул большой глоток коньяка. Слава богу, он сегодня с водителем, хотя обычно водил машину сам. Коньяк побежал по горлу, добрался до груди, и стало горячо и хорошо. Михаил даже, кажется, начал понимать суть картины, напротив которой сидел. Четыре всадника мчат по маковому полю, у одного из них вместо головы карманные часы. Когда к нему подошла худая девушка в белом брючном костюме, присела рядом и сообщила: «Мы закрыты уже час, но если вас так заинтересовала эта картина, вы можете купить ее и любоваться вечно на вполне законных основаниях». От девушки пахло жасмином, а ее голос обволакивал и увлекал на какие-то совершенно неизведанные глубины в абсолютно нездешних мирах. «Если честно, мне кажется, нужна помощь», — ответил Михаил. «В картинах. И вообще». Девушка откинула со лба короткую светлую челку и молча протянула руку, куда Михаил положил увесистую фляжку. Девушка открутила звонкую крышечку, отпила из фляжки и вернула ее Михаилу. «Тогда вы по адресу. Я искусствовед. А вообще я Александра. Саша». И девушка легко засмеялась и протянула Михаилу маленькую ладонь. Она все делала легко и просто, воздушная, неземная, хрупкая. Когда Михаил медленно, чтобы подольше, побрел обратно домой, то практически наткнулся на выходе из Кремля на торговцев всякой снедью, что уже собирали на исходе смены в сумки и мешки свой нехитрый, собственноручно собранный, выставленный товар. «Мне вот эту дайте, пожалуйста», — попросил Михаил угрюмого старика в желтой жеваной рубахе и красных кедах на босу ногу, который буквально просиял от просьбы Михаила и даже хотел сделать скидку, но Михаил отмахнулся. «Цена и так невысокая. К чему тут этот демпинг?» «Демпинг?» — насупил брови старик. «Не берите в голову», — хохотнул Михаил. «Будьте здоровы». И, ухватив добычу, завернутую в шуршащий бумажный пакет, он взял курс в сторону дома. Мешать Сашке он уже не будет, а вот ужин сварганить запросто. Впрочем, ушел от торговцев Михаил не слишком далеко. Он сделал буквально пару шагов, как его кто-то цепко и яростно схватил за рукав, так, что льняная ткань издала жалобный треск, а сам Михаил по инерции резко повернулся в сторону, откуда шла возможная угроза, сжав кулак свободной правой руки и уперся в острый взгляд бледно-серых, почти прозрачных глаз без ресниц. «Зря ты связался с ведьмой», — зашипела сиплым голосом грузная женщина с ржавыми, прилизанными в тощий хвостик волосами и морщинистым, словно пожамканным в стиральной машине, лицом, и сощурила глаза. Михаил молча протянул руку, стараясь освободиться, но женщина еще сильнее сжала его рукав и больно ущипнула Михаила за кожу. Михаил сморщился и перехватил пакет правой рукой. Бить старуху он все равно не собирался. «Что вам надо?» — отчеканил он стальным равнодушным голосом, от которого обычно у его подчиненных все внутри холодело и сжималось. Но отчего-то сразу находились и нужные документы, и правильные слова для клиентов. А клиентов своей логистической компании Михаил очень берег, потому что добывал их в трудных схватках с конкурентами и бесконечных переговорах, компромиссах, дожимах, ночных недосыпах и вечных разъездах. «Ведьма она, как и ее бабка!» Быстро, громким шепотом заговорила старуха. «Через поколение передается это у них. Ты знаешь, да?» Михаил ничего такого не знал и знать совершенно не хотел. «Кто это? Она?» «Санька, девка твоя!» Старуха, не ослабляя хватки, повернула голову, с цыканьем сплюнула на землю и утерла рот рукавом линялой коричневой кофты. От старухи пахнуло несвежим прелым бельем, кислым потом и недавно выпитым пивом. «Бухая, что ли?» «Спасибо, что донесли до меня информацию, я непременно обдумаю ее», — сухо ответил Михаил. Он вдруг очень устал, словно перетаскал на своих плечах мешки с цементом, а не прогулялся по городу. Ноги стали ватными, и в ушах зазвенело. «Все-таки пора съездить в отпуск», как и советовал его врач, душевный и при этом очень циничный, Клавдий Иванович. «Ну вот, в свадебном путешествии и отдохнут». И от мысли о скорой свадьбе у Михаила сладко заныло в области солнечного сплетения. «Я пойду, пожалуй», — уведомил Михаил старуху. «Бабка ее, ведьма плешивая, мужа своего калекой сделала, и тебя ждет то же самое с ее наследницей, слышишь?» — затрясла головой старуха. Михаил зло и резко дернул рукой, отчего ткань рубашки затрещала и поехала. И пошел прочь, оставив в руке безумной бабки добрую половину своего рукава. «Хрен с ним, хрен с ним!» — мысленно повторял Михаил. Старуха с ржавыми волосами и пожамканным лицом еще не раз смачно сплюнула, медленно и аккуратно сложила кусок ткани и убрала его в свою небольшую лиловую сумку из потрескавшейся кожи. «Сашуль, встречай добытчика, я нам ужин принес!» Весело прокричал Михаил, как только переступил порог дома и длинными шагами дошел до кухни через узкую прихожую с навешанными на крюки телогрейками и куртками из темно-коричневой балоньи. «Я сейчас приду!» — приглушенно крикнула откуда-то сверху Саша, и потолок над Михаилом заскрипел под тяжестью Сашиных шагов. На чердаке в мешках в повалку ждали приговора старые игрушки, рулоны ватных одеял, занавесок и неведанной одежды. Казнить? Нельзя помиловать? Саша стояла над всем этим добром, согнувшись пополам, и создавалось впечатление, что она держит на своей спине крышу дома. Помиловать. Пока помиловать. В груди жгло и соднило от ощущения, что все это уже ушло, осталось в прошлом. Что даже оставив эти вещи, она не остановит время, не обернет его вспять. А ведь могла бы, если бы захотела. Саша хмыкнула и грустно улыбнулась. В другой стороне чердака, около маленького круглого окна, навешанные на натянутые лески и иссохшими висельниками торчали когда-то собранные бабушкой пучки самых разных трав. Она так их и не сняла. Они все еще пахли сеном, упругим лесным мхом и тайной. После того дня бабушка даже хотела перестать собирать травы, перестать любовно перебирать их, перемалывать сухими подушечками пальцев и нашептывать над ними, когда заливала кипятком из круглого глиняного чайника с узким щербатым носиком. Но в итоге не смогла. Она лечила ими деда, шептала, молилась и до последнего верила, что это поможет. Не помогло. И все же бабушка кое от чего избавилась. Выбросила или уничтожила толстую желтолистую тетрадь и смоляно-черный круглобокий котелок. Михаил помыл руки, вытер белоснежным и хрустким вафельным полотенцем и развернул добычу в желтой плотной бумаге. Он услышал, как сзади подошла к нему Саша, обняла его и поцеловала в плечо прямо через мокрую от пота рубашку. «Ну, что там у тебя?» — промычала Сашка прямо в его спину. «А вот!» И Михаил отодвинулся от стола и жестом фокусника показал на свою добычу. Сашка округлила глаза, открыла рот и стала хватать им воздух, неловко попятилась назад и захрипела, прижав к горлу руки так, словно кто-то ее душил. «Рыба! Нельзя! В доме! Нельзя!» «Саша, что с тобой?» Михаил испуганно протянул к Сашке руки, но она ударила по ним ладонями, подскочила к столу, схватила огромную щуку с мутными стеклянными глазами за хвост, стремглав выскочила из дома и бросила рыбину в невысокую траву. За Сашей пулей выскочил Михаил и замер у двери. Саша постояла несколько секунд, обняла себя за плечи, поежилась и обернулась. «Семейные традиции», — просто пояснила она и криво улыбнулась. «Вот такие странные семейные традиции!» «Жалко!» — осторожно и тихо протянул Михаил, не смея пошевелиться. «А рыба хороша была?» «Да!» — сказала Саша. «Жалко, что она абсолютно и безвозвратно мертва. Вот бы пусть ожила, что ли, тогда мы бы ее отнесли и выпустили в речку». Саша сделала пару шагов к Михаилу, как вдруг из примятой травы, куда упала рыба, послышалось довольно отчетливое трепыхание. Шлеп, шлеп, шлеп. И туда же вдруг подлетела неизвестно как оказавшаяся поблизости серая кошка. Кошка рыбу не тронула, а просто уселась рядом и уставилась немигающим взглядом Саши в спину. Саша остановилась, словно напоролась на стеклянную стену, слегка покачнулась, вернулась к рыбе, присела на корточки и, ойкнув, и как-то по-детски всхлипнув, глухо проговорила: «Миша, принеси ведро с водой». И только когда Михаил скрылся в дверь сарая и загрохотал там ведрами и корытами, Саша опустила пунцовое и мокрое лицо в ладони и еле слышно зашептала рыбе, кошке и самой себе: «Может, просто показалось, а? Или нет? Как проверить?» А кошка подошла к Саше и боднула гладким серым лбом ее руку. «Может, надо было таки на машине поехать, а, Сашунь?» Михаил тащил ведро, где в прохладной воде плескалась воскресшая щука, а ему больше всего на свете хотелось обнять Сашку, которая шла, понуро опустив голову и спрятав руки в нагрудном кармане джинсового комбинезона с широченными штанинами. Ему всегда хотелось ее защитить, отгородить от мира. Ее такую хрупкую, невесомую, совершенно непонятной ему собственной вселенной, в которой, хвала всем богам, оказалось место и для него. «И до темноты успеем ли?» Сашка подняла голову. Солнце уже клонилось к горизонту, но все еще светило сквозь набегающие тучи. «Тут недалеко до речки, и на машине не доехать, застрянем, как пить дать. До темноты успеем, а вот насчет грозы не уверена», — пробубнила Саша и вдруг спохватилась. «Но чего она в самом деле? Все нормально. Это просто прогулка. Сейчас они выпустят рыбину, вернутся домой, наварят картошки не лупешки, навернут ее со свежим салатом из огурцов и помидоров со сметаной, как готовил всегда ее дед, махнут по рюмке самогону, в буфете она видела графинчик, и будет тепло, вальяжно, сыто и хорошо». Но хорошо не оказалось. Рыба уже вовсю наслаждалась свободой и речной водой, и Саша с Михаилом прошли уже треть пути по направлению к дому, как их ослепила невероятная по яркости молния, ударившая посередине темно-цветастого поля справа от узкой дорожки, по которой они шли. А спустя пару мгновений их оглушил раскат грома такой силы, что земля сотряслась под ногами. Саша сжала покрепче руку Михаила и накинула на голову тонюсенький капюшон рубашки, словно он мог спасти от начинающейся бури. Дождь накрыл их сразу волной, и от потока воды Саша и Михаил перестали что-либо видеть. «Твою ж мать!» — прокричал Михаил, стараясь перекрыть шум ливня. «Просто конец света какой-то! Побежали?» Саша посмотрела на него внимательно, а затем закрыла глаза и проговорила тихо, но так, чтобы Михаил услышал: «Бежать бессмысленно». Тут небо почернело еще сильнее, и молния ударила во второй раз, в то же самое место, что в предыдущей. «А что же делать?» — спросил Михаил. Но вместо ответа Саши молния блеснула еще раз, только теперь уже гораздо ближе к ним. «Хорошо», — сказала Саша неизвестно кому и вынула руку из ладони Михаила. Она сжала кулаки и вдруг топнула ногой со всей силы и закричала громко и протяжно со всей дури, запрокинув голову и обращаясь куда-то наверх: «Пусть гроза прекратится!» И топнула ногой еще раз. Михаил почему-то в этот момент посмотрел на ведро в своей руке. У него уже набралось воды почти на треть. И время словно остановилось в эту минуту, и Михаил замер, перестал дышать. А когда снова смог моргнуть, увидел, как по воде в ведре больше не идет рябь от ливня. Михаил встряхнулся и посмотрел вокруг. Дождь прекратился так же внезапно, как и начался, и было слышно только, как шумит ветер, трогая и поглаживая влажную траву в поле. Крохотный кусочек солнца еще показывался из-за горизонта, но уже и он становился еле различим. Наступали сумерки. Саша взяла Михаила за руку и потянула за собой. «Пойдем». Михаил послушно пошел. «Саша, а что это сейчас было, м?» Саша молчала. Вдруг она посмотрела на его руку и, наконец, обратила внимание. «А что это у тебя с рубашкой? Где ты рукав потерял?» «Да так», — буркнул Михаил, — «в местных боях». «Сказать или не сказать? Глупость, конечно, да и зачем?» И все-таки ляпнул. «Одна бабка у входа в Кремль оторвала мне рукав, настойчиво пытаясь мне сообщить, что ты ведьма». И Михаил хохотнул и ткнулся носом в Сашкино мокрое плечо. «Правда смешно?» Но Сашка не смеялась. Она не знала, как рассказать то, что рассказать все-таки надо. Бабушка с дедушкой не знали, что она все слышит. Они думали, что Сашка убежала гулять с Нинкой. Но Нинка в то утро разбила коленку, пытаясь угнаться за вертким и неподатливым псом по кличке Пистон. И сидела на лавочке, жалея себя, периодически подвывая, и отказывалась куда-либо идти. «Ты разговаривал с ней снова», — зло говорила бабушка, и также зло чистила рыбу в большом эмалированном тазу. Вжух, вжух! И нож шкрябал по чешуе, и липкая слизкая чешуя летела во все стороны. «Кто тебе такое ляпнул?» — дед хлопнул ладонью по столу. «Ржавая Элка? Она брешет дальше, чем видит, ей лишь бы поднасрать тебе. Не мне даже, а тебе. Сама знаешь почему. Ту историю с пропавшей коровой она полощет уже 1000 лет. Неважно, кто сказал, хоть бы и Элка, но ты общался с ней, с этой, сам знаешь с кем, 2 месяца назад. Скажешь, не так?» И бабушка вспорола рыбе брюхо и достала внутренности. Сашка поморщилась, но от приоткрытой в кухню двери не отошла. Подслушивать она не любила, но отойти от двери не могла, словно Сашку приклеили к ней. Мила тогда просто попросила подсобить ей и довести тележку с песком. Бабушка развернула и подошла к деду, уперев руки в крутые бока над темным сарафаном. «Мила!» — пропела она. «Ты в своем уме, старый хлыщ? Она 30 лет назад проходу тебе не давала, меня со свету чуть не сжила, я еле-еле ее отвадила, сам знаешь, какими средствами. И вот она, снова здрасте, Мила!» Бабушка вернулась к тазу и достала следующую рыбину. «С той поры я не разговаривал с ней», — упрямо повторил дед. «Уж лучше бы ты и онемел совсем, как эта рыба, чем разговаривал с ней». И бабушка вонзила нож рыбе между жабр. Дед вдруг побледнел и захрипел, засипел, обхватив горло руками. Бабушка испуганно закричала и бросилась к нему. «Что? Что? Троша, что с тобой?» Но дед не мог ответить на этот вопрос. И ни на какой вопрос он не мог ответить. Это был последний день, когда Саша слышала голос деда. И последний день, когда в их доме появилась свежая рыба. Бабушка прокляла деда. Он онемел, как она ему и велела. И молчал потом всю свою жизнь, до самой смерти. И я не понимаю, что это была за жизнь. И у бабушки тоже. Она очень переживала. Она пыталась снять проклятие, а когда сама не смогла, возила его к какой-то колдунье, но и та ничего не сумела сделать. По больницам повозила изрядно. Все врачи разводили руками, говорили, что на физиологическом уровне все в порядке. Саша сидела за кухонным столом и теребила скатерть, а Михаил таращил на нее глаза и не понимал, как ему все это воспринимать. И хотел отмахнуться, но он уже знал, что отмахнуться не получится, и в реальность происходящего ему придется поверить. Судачили еще все, что дед уйдет от бабушки, ждали этого, чуть ли не ставки делали, но он не ушел. «Если ты спросишь меня, почему...» И Саша подняла голову и посмотрела Михаилу прямо в глаза. «Почему он не ушел?» «Я не отвечу тебе. Я не знаю, почему. И я не могу дать тебе гарантий, что однажды не прокляну тебя в порыве. И если это случится, я никогда не смогу это исправить». Михаил молчал. В голове гудело, и ему очень хотелось выпить. В этот момент в дверь тихонько поскребли. Саша встрепенулась и хотела было подняться, но Михаил встал, положил ей руку на плечо, сидеть, и пошел сам открывать дверь. Вернулся обратно он в сопровождении серой кошки. «К нам гости!» — улыбнулся Михаил. Ему вдруг получшело и стало полегче дышать. «Давай бахнем самогона уже и вот этой нальем. Молока!» Саша виновато посмотрела на Михаила, улыбнулась, встала со стула, обняла его крепко-крепко и поцеловала в чуть колючую щеку. «Давай!» «Кстати, все хотел спросить, это чья вообще кошка?» «Я не знаю, Миш. Наверное, ничья, потому что она никуда не уходит, целыми днями около дома крутится». «Тогда помимо молока и закуси ей дадим». И Михаил наклонился и легонько потрепал кошку по серому загривку. Разомлев от самогона, Саша уснула, положив голову прямо на стол. Михаил взял ее на руки и отнес в спальню, уложил на скрипнувшую, продавленную неширокую кровать, накрытую плюшевым зеленым пледом, и направился к входной двери. Где-то в машине лежала его заначка, пачка сигарет. Он давно не курил, но сейчас ему очень надо было закурить и подумать. Он не успел дойти до двери, потому что в прихожей с высокой полки на него рухнула небольшая, но довольно увесистая коробка, чуть не шибанув ему по голове. «Твою ж мать!» — тихо ругнулся Михаил и посмотрел наверх. На полке сидела кошка, свесив тощий хвост и уставившись на Михаила внимательным взглядом огромных желтых глаз. «Окей», — зачем-то сказал Михаил кошке и потащил коробку в кухню. В коробке лежали записки. Много-много разномастных, разновеликих бумажек, исписанных широким почерком. «Купи молока, я хочу блинов. Я пойду в лес за грибами, завтра утром приготовь сапоги». Трофим Ильич разговаривал с Ефросиньей Павловной. Михаил покопался в записках еще, не испытывая при этом никакого смущения за то, что читает чужие разговоры, что влезает в чужую жизнь. Одна из записок оказалась больше других. «Письмо? Я не уйду. И даже не пытайся от меня отделаться, старая ты дура. Я всю жизнь был с тобой и буду до самой смерти. Все неважно, ты ни в чем не виновата. Я сам выбрал тебя, и я знал, на что иду. Я любил тебя и всегда буду тебя любить». Михаил потер лицо сухими ладонями. Лицо горело, а сердце стучало бешено и надрывно. «Даже вот так? Просто любить? Неужели это возможно?» Михаил аккуратно сложил письмо и хотел было закрыть коробку, но зачем-то полез рукой на самое дно и выудил черно-белую фотографию. Михаил вгляделся в нее и сильно и резко мотнул головой, пытаясь унять накатившую муть. «Вот теперь точно надо пойти покурить!» Он убрал фотографию в нагрудный карман клетчатой рубашки, в которую успел переодеться где-то между первой и третьей стопками самогона, и, закрыв коробку, положил ее обратно на полку, откуда немедленно спрыгнула кошка, чтобы сопроводить Михаила до машины и затем сесть рядом с ним на лавочку у крыльца. Михаил закурил, жадно втянул в себя дым, шумно выдохнул и повернулся к кошке. «Тебе не предлагаю, хотя...» Кошка фыркнула, дав понять, что курить-то уж она точно не будет. Утром на этой самой лавочке Саша с Михаилом обнаружили рукав от рубашки Михаила. Саша брезгливо двумя пальцами подняла его, чтобы посмотреть поближе. На ткани алели два смазанных отпечатка губной помады. Михаил стукнул себя по лбу ладонью. «Сашуль, я...» «Вот же сучка!» — прорычала Саша и быстро пошла к калитке. «Саша, ты куда?» — кинулся за ней Михаил. «Да тут недалеко», — ответила Саша. Они молча прошли почти до самого конца улицы, когда Саша свернула к бурому покосившемуся дому, на окнах которого белели новые наличники, словно на бомжа надели дорогущие очки. «Эй, ржавчина, выходи!» Залихватски крикнула Саша и повернулась к Михаилу. «Ты умеешь свистеть?» Михаил усмехнулся и подмигнул Саше, а затем вставил в рот два пальца и свистнул так громко, что птицы, сидевшие на линии передач, вихрем поднялись и сиганули в разные стороны. Старуха с ржавыми волосами показалась откуда-то из дома и, переваливаясь, подошла к калитке. «Чё тебе, ведьма на отродье?» — гаркнула старуха. Сашка, уперев руки в бока, по-пацански переставляя ноги, расслабленно чуть приволакивая их, сделала несколько шагов по направлению к старухе. «Ты когда нас оставишь в покое и сдохнешь, наконец?» «Не дождешься, сука», — плюнула старуха. «Нет, это ты, кажется, чего-то не поняла», — сказала Саша более тихим и спокойным голосом, и от этого тона у Михаила похолодело в животе, и он в восхищении и изумлении уставился на Сашку. Он никогда не видел ее такой. «Ты слишком долго пакостила, ржавчина, но теперь ты ничего не сможешь сделать», — продолжила Саша, «потому что, если хоть что-то еще посмеешь сотворить, я тебя прокляну. Ты знаешь, да?» Старуха побледнела и сжала руками колья забора так, что побелели костяшки пальцев. «Ничего ты мне не сделаешь! Кишка тонка!» «Ты хочешь проверить?» Помахивая рукавом от рубашки, спросила Саша. «Давай попробуем!» «Пошла ты!» — прошипела старуха. Саша подошла к калитке, посмотрела старухе в глаза, повесила на забор рукав рубашки. «Засунь себе это в зад!» и спокойно пошагала прочь. «Миш, пошли!» И Саша взяла Михаила за руку и нежно погладила ему ладонь. «Надо будет заказать на ее адрес упаковку крема от геморроя», ухмыльнувшись, сказала Саша. «А ты... это серьезно? Он ей понадобится?» «Кто знает, кто знает», ответила Саша и загадочно улыбнулась. «Кошачья переноска у меня. Давай уже лови ее», крикнул Михаил. Они с Сашей собирали вещи и относили в машину. Пора ехать домой. К ним домой. «Я не могу нигде ее найти», — жалобно сообщила Саша. «Кыс-кыс-кыс!» Покыскал Михаил и заглянул за дом. Фима сидела у самой дальней яблони. Михаил медленно пошел к Фиме, чтобы не спугнуть ее, но кошка и не думала никуда убегать. Когда Михаил приблизился, кошка начала быстро-быстро копать землю передними лапками. «Что тут у нас?» — спросила Саша, подкравшись сзади и пряча за спиной переноску. «Вот», — ответил Михаил, — «копает». Лопата оказалась очень тупой, и копать оказалось непросто, и Михаилу пришлось то и дело утирать пот со лба, но находка, очевидно, стоила того. Михаил извлек из-под земли небольшой сундук, отбил хлипкий замок ударом той же лопаты, и на свет Божий Саша с детским «ах!» извлекла желтолистую тетрадь и смоляно-черный круглобокий котелок. Наследство. Да, ее, Сашино наследство. Какое есть. Фрося умирала. Трофим Ильич ничего не мог с этим поделать. Он подошел к кровати и поднес ей в чайной ложечке теплый чай с лимоном и гречишным медом. Фрося осторожно сухими губами дотронулась до ложечки. «За что мне такое счастье?» — прошелестела она. Трофим Ильич взял Фросю за руку и положил свой лоб в ее теплую ладонь. Он не заметил, как ладонь становилась прохладней и прохладней, потому что ему казалось, что это просто он сам остывает. Когда Трофим Ильич наконец понял, что его Фросенька умерла, он уткнулся в ее плечо и заскрипел. Заплакать он не смог. А затем вдруг захрипел и засипел, как после продолжительной ангины. «Фрося, я не смогу без тебя!» Трофим Ильич услышал свой голос и испугался. Он прикрыл рот дрожащей рукой и дернулся, как от удара током. Он помотал головой и снова захрипел. «Неужели только так? Я бы мог молчать еще целую вечность, лишь бы ты была рядом. И я буду молчать, потому что теперь мне говорить точно смысла никакого нет». Михаил завел машину. На заднем сиденье в переноске тихо сидела Фима и деловито вылизывала передние лапы. «Саша, я хочу тебе кое-что сказать». В горле у Михаила пересохло от волнения. «Что?» Саша испуганно глянула на него и прижала ладонь к груди, унимая дрожь. «Неужели бросит? И ведь будет прав. Я люблю тебя и всегда буду любить, потому что выбираю любой исход истории рядом с тобой, чем без тебя». Саша выдохнула. Может быть, все и получится. Может быть, именно у нее получится справиться, если не с умением печь блины с припеком, то хотя бы с чем-то иным, более неподвластным. И я вот что еще хотел показать. И Михаил достал из нагрудного кармана черно-белую фотографию и передал Саше. Саша взглянула на фотографию и задохнулась, набрала воздуха и заплакала, обернулась и, не утирая слезы, сквозь это марево посмотрела на заднее сиденье. Михаил взял из рук Саши фото и еще раз взглянул на него и со щемящим восторгом улыбнулся. На нем молодые Трофим Ильич и Ефросинья Павловна сидели на лавочке у крыльца своего дома, а между ними серая кошка с тощим хвостом и огромными глазами.